На этот раз не только не отворили у Рогожина, но не отворилась даже и дверь в квартиру старушки. Князь сошел к дворнику и на силу отыскал его на дворе. Дворник был чем-то занят и едва отвечал, едва даже глядел, но все-таки объявил положительно, что Парфен Семенович вышел с самого раннего утра, уехал в Павловск и домой сегодня не будет. «Я подожду». Может, он к вечеру будет, а может, и неделю не будет, кто его знает. Стал быть, все-таки ночевал же сегодня. Ночевать-то он ночевал. Все это было подозрительно и нечисто. Дворник, очень могло быть, успел в этот промежуток получить новые инструкции. Давеча даже был болтлив, а теперь просто отворачивался. Но князь решил еще раз зайти, часа через два, и даже постеречь у дома, если надо будет. А теперь оставалась еще надежда у немки, и он поскакал в Семеновский полк. Но у немки его даже и не поняли. По некоторым промелькнувшим словечкам он даже мог догадаться, что красавица немка недели две тому назад рассорилась с Настасьей Филипповной, так что во все эти дни они ничего не слыхала и всеми силами давала теперь знать, что и не интересуется слышать, хотя бы она за всех князей в мире вышла. Князь поспешил выйти. Ему пришла, между прочим, мысль, что она, может быть, уехала, как тогда, в Москву. А Рогожин, разумеется, за ней, а может, и с ней, по крайней мере, хоть какие-нибудь следы отыскать. Он вспомнил, однако, что ему нужно остановиться в трактире, и поспешил на Литейную. Там тотчас же отвели ему номер. Коридорный осведомился, не желает ли он закусить. Он в рассеянности ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить поданную закуску и не закусывать. Странное ощущение овладело им в этом тусклом и душном коридоре. Ощущение, мучительно стремившееся осуществиться в какую-то мысль. Но он все не мог догадаться, в чем состояла эта новая напрашивающаяся мысль. Он вышел, наконец, сам не свой из трактира, голова его кружилась. Но куда, однако же, ехать? Он бросился опять к Рогожину.